И позвольте, я вам скажу одну вещь. Уж если женщина что-нибудь вбила себе в голову, то нет человека. Я знаю, что говорю. Когда женщина в конце концов принимает решение, любое решение, она становится неумолимой. Клянусь вам, я видел, как они лгут. Господи Боже, клянусь, женщина может хладнокровно лгать, разговаривая с мужем по телефону, и при этом лежать в моей постели. Просто невероятно. Напротив находился магазин манекенов, и Кой изредка поглядывал на витрину. Под ее огнями поблескивала синтетическая плоть, голые тела в разных положениях. Одни сидят, другие стоят, одни в париках, другие с лысым черепом, женщины и мужчины без гениталий. На полке ухмылялись головы без тел. У женских манекенов были груди с острыми сосками. Одно из них — оформитель, то ли из чувства юмора, то ли из ханжеских побуждений, то ли по сознательной или бессознательной классической реминисценции, согнул одну руку в локте и стыдливо прижал ладонь к груди, а второй прикрыл срамное место. Венера, выходящая из раковины, но в виде андроида, репликанта серии Nexus 6, из бегущего по лезвию бритвы. Она тоже лежала в вашей постели. Долматинец взглянул на Кое чуть ли не укоризненно. Его гладко зачесанные назад волосы были перехвачены черной резинкой. Ворот белой рубашки с пуговками на уголках воротника он не застегнул, галстука на нем не было, кожа загорелая, но не чересчур. Безупречные туфли, удобные, хорошей кожи. На левом запястье дорогие часы, тяжелые, золотые, золотые перстни, руки с ухоженными ногтями. Еще один перстень на мизинце, правый, массивный, тоже золотой. В открытом вороте рубашки видны цепочки того же металла с медальками и старинным испанским дублоном. Из рукавов пиджака выглядывают манжеты рубашки с золотыми запонками. Не человек, а витрина Картье, — подумал Кой. Если все это расплавить, получится пара слитков. — Нет, конечно, нет. Долматинца это вроде бы даже искренне шокировало. Не знаю, зачем вы так говорите. Мои отношения с ней. Он умолк, словно то, о чем шла речь, о чем бы она ни шла, было очевидным. Спустя мгновение он понял, что это вовсе не очевидно, и, позвякав кубиками льда, но так и не отпив из стакана, ввел Кое в курс дела. Точнее, изложил ему версию истории по Нино Палермо. Нино Палермо — это он сам, и потому ценность его версии была весьма относительной. Но никто другой не собирался ничего рассказывать Кою, а более аутентичной версии Кой не знал и вряд ли когда узнает. Поэтому он сидел и внимательно слушал, отводя глаза на витрину с манекенами, лишь когда Палермо слишком долго смотрел на него то зеленым, то карим глазом, уж очень смущала кое-то разноцветность. Он узнал, что Нино Палермо — владелец сундука-мертвеца фирмы, которая занимается подъемом затонувших судов и спасением на море, и зарегистрирована на Гибралтаре. Может быть, Кой слыхал о сундуке мертвеца, когда в прошлом году поднимали паром? Мыс Европа, который затонул в заливе Альхисирас с 50 пассажирами. Или, если говорить о другой стороне его деятельности, это он прибавил после некоторой паузы, лет 5 назад в связи с выкупом Сан-Эстебана, галеона с грузом мексиканского золота, обнаруженного у Флоридских островов, или позднее, когда напротив скалы Кальпи нашли римский корабль со статуями и керамикой. Тут Кой громко произнес: «Искатель сокровищ!» И долматинец криво улыбнулся, так что только в одном углу рта показался один-два зуба, но потом подтвердил: Да, в определенном смысле. Сокровище — понятие относительное. Тут все по-разному бывает. И кроме того, друг мой, не все то золото, что блестит. Бывает как раз то, что не блестит и оказывается чистым золотом. Бросив еще несколько неоконченных фраз, он переменил позу, потом снова закинул ногу на ногу, опять позвякал кубиками льда. Но на сей раз сделал большой глоток, так что лед остался на мели. — Это не авантюра, а работа, — сказал он с расстановкой, словно решил сделать все от него зависящее, чтобы Кой все-таки понял его. — Одно дело, если человек ходит в кино или желает жить так, словно сидит в 14-м ряду с своей девушкой и жует попкорн, и совсем другое — профессионально и серьезно вкладывать деньги, вести исследования и производить работы с прицелом на будущее. Я работаю на себя и своих компаньонов, собираю необходимый капитал, достигаю результатов и делю дивиденды, отдавая кесарю. Это понятно. Государство, законы, налоги. К тому же подарки музеям, разным учреждениям, ну и все такое. Ну и вам кое-что перепадает, разумеется. Я стараюсь, чтобы перепадало. Еще бы. Знаете, деньги у меня есть. Конечно, я рискую деньгами компаньонов, но и своими тоже. На меня работают юристы, исследователи, опытные водолазы. Я профессионал. Сказав это, он помолчал, оценивал произведенное впечатление, впившись в Кое своими разноцветными глазами. Но вряд ли он мог подумать, что достиг эффекта, поскольку лицо Кое оставалось безразличным. «Проблема состоит в том, — продолжал он, — что в этой моей работе необходимо... Не пойдешь же каждому рассказывать всю свою жизнь». Поэтому действовать приходится с оглядкой. Я не имею в виду ничего незаконного, но иногда, в общем, вы понимаете, ключевое слово — благоразумие. А какое отношение ко всему этому имеет благоразумие? Палермо ответил, какое. И пока он говорил, лицо его стало жестким, во взгляде появилась злость, губы искривились. Кой заметил, что он сжал кулак той руки на мизинце, которой было массивное золотое кольцо. И Кой расхохотался бы при виде такой демонстрации гнева, если бы уже настолько не заинтересовался тем, что собеседник рассказывал ему с такой горечью и раздражением, почти ненависти. Он нащупал след. Поиски старинных затонувших кораблей всегда начинаются с самого простого следа, и на раз нелепого. И он, бог ты мой, случай в лице библиотечной ищейки по имени Корсо, который снабжал его старинными морскими картами, лоциями и прочими материалами, бессовестный, надо сказать, тип, из ряда вон, и стоил чертовски дорого. Предоставил ему книгу 1803 года о деятельности ордена иезуитов на море. Книга называлась «Черный флот. Иезуиты в западных и восточных Индиях», а написал ее Франсиско Хосе Гонсалес, библиотекарь морской обсерватории Сан-Фернандо. Вот в этой книге Палермо и нашел Деи и Глорию. Там было, боже мой, я сразу понял. Человек сразу понимает, когда ему повезло. Он почесал нос большим пальцем. Я это носом чую. Вы, наверное, имеете в виду сокровище. Я имею в виду корабль. Хороший, старинный и красивый корабль. Сокровище — это потом. Да и то, если будет. Но не думайте, что оно обязательно. Нет, это не то слово. Он опустил голову, разглядывая большой перстень. И тут Кой впервые рассмотрел его. Перстень, видимо, был сделан из старинной монеты, может быть, арабской, может, турецкой. «Море покрывает 2/3 земного шара», — вдруг сказал Палермо. «Вы представляете, Сколько всего там скопилось за последние 3-4 тысячи лет?